Дети умягчают жизнь, придают ей смысл. Без них эта жизнь была бы жесткой и беспощадной. Она не понимала бездетных стареющих женщин, которые, спасаясь от одиночества, обзаводились собаками и кошками, растрачивали на них заботу и нежность, доброту. Хотя где-то рядом были дети, которым так не хватало и нежности, и доброты. Не понимала она и матерей, которые ради приятной бесхлопотной жизни отдавали детей бабушкам. Что вспомнят они о матери? Не станет ли и для них, как для Германа, слово «мать» пустым звуком? Что вспомнит Дениска о своей приходящей матери, когда вырастет? Мысль о том, что этот избалованный бабушками малыш может повторить судьбу Германа, потрясла ее. Она вдруг ясно увидела возможное будущее Дениски и Лены и испугалась, потому что от нее это будущее никак не зависело. Она видела то, чего не видели другие, и ничего не могла сделать, а только сказать. Но она точно знала, что словами научить жить нельзя. Жизни учит только жизнь. Неужели же надо наделать роковых ошибок, чтобы понять, как неправильно прожил? Или вовсе ничего не понять, как это было у Софьи Николаевны? И я хорошо знаю, что надо не так, а иначе. Все равно ничего не могу. Зачем я тогда? Иногда Дениска вырывал свою маленькую верткую руку, бежал вперед, чтобы пульнуть ногой камешек, или отставал, подбирал какую-нибудь гайку, но тут же возвращался или догонял ее. Доверчиво всовывал ей в руку свою ладошку, и она мягко сжимала ее, чувствуя, как теплое, легкое подступает к горлу. «Ах ты, маленький, пухнастенький, и откуда ты взялся? Еще вчера тебя в моей жизни не было, и я не подозревала, что ты живешь на земле. А сегодня судьба подарила мне тебя. Только не знаю, за что мне такая награда». «А если танк?» «Что танк?» «Танк купим?» Дениска опять заглянул ей в лицо. «Или он дорогой?» «Не знаю, стану ли я тебе третьей бабушка, не от меня зависит, но ты уже вошел в мою жизнь, и этого не отменить. Пусть от детей не одни радости, но и страдания. Пусть от них самая больная боль. Камни не знают страданий, но они и не живут». В детском мире было многолюдно. Целые толпы переливались по лестнице с этажа на этаж. И она сперва растерялась. Но Дениска, ввинчиваясь в толпу, тянул ее за собой. Он оказался опытным лоцманом и хорошо знал свой любимый отдел игрушек. Она боялась его потерять, крепко держала за руку и тащилась за ним, толкая людей и сама страдая от толкотни. Но вот он вывел ее из толчеи, они миновали отдел кукол и мягкой игрушки, остановились в гуще мальчишек. Дениска замер, раскрыл глаза, выдохнул. «Вот!» На полках стояли танки и самоходки, нацелив на покупателей жерла пушек. Висели сабли в ножнах, лежали пластмассовые и металлические пистолеты. Замерли штампованные солдаты с ружьями на изготовку. Татьяна Сергеевна давно уже, с тех пор, как выросла Настя, не заглядывала в такие магазины. Ее поразило обилие стреляющих игрушек. Их пропустили в отдел, и Дениска заметался между полками, тащил ее от игрушки к игрушке и все спрашивал: «А это дорого? А это...» «Господи, как же недорого!» — ахнула она про себя. «Управляемый по радио луноход — 36 рублей, управляемый танк — 16, самый завалящий пистолет, надо же! Почти в цене настоящего. На кого же это все рассчитано? Мальчишки стоят, вожделенно поглядывая на недоступное великолепие,